Первая глава. Африка. Родес. Сицилия — место моего сближения с Аси. Помнится лишь момент его. Душная декабрьская ночь. Ася, протянутая из окошка в теплые порывы ветра. За лапами расхлестанной зелени вспыхи молнии. Локон. Аси взлетает. Я рядом, в окне. Мы слушаем поступь будущего. Или у бледно-лазурного моря пересыпаемый белый песочек между ладонями, севший на плед и весело болтая о пустяках, но болтовня — лишь форма молчания в себя, вперенных себя, сознающих впервые. Я понять тебя хочу, темный твой язык учу. Или мы в развалинах церковки Мартурана силимся понять орнамент колонн, утопая в цветах, вьется шмель. Словом, в Сицилии мы в непрестанных думах о Пифагоре и Эмпедокле, о Сицилии римлян и карфагенян, Сицилии арабов, Рожера II, Фридриха II Гогенштауфена, Сицилии эпохи барокко, отпечатленного в виллах Багерии, встает образ Джузеппе Бальзамо и Клеостро. Ася эстетически воспринимает образы эти, я познавательно. Она мне открывает глаза на краски, я силюсь ей открыть смысл взаимоотношений Запада и Востока. Впервые в Сицилии намечается новый круг чтения, которому я отдаюсь на протяжении ряда лет. Если позднее я зарывался в тома, посвященные средним векам и культуре Ренессанса, то импульс к чтению их Палермо, Монреаль и жизнь в арабской деревне около Туниса, где скоро мы оказались. Первые познания ждали нас в Монреальском соборе, чуде мозаики, служившем Рихарду Вагнеру мотивом «Сальвата». Здесь в дни Рождества удивлялись роскошеству богослужений и удивлялись здесь сочетанию фиолетовых и ярко-красных сутан с горожанами в рваных плащах, с носатыми лицами, спрятанными под тень капюшона. В те дни запахнулся ландшафт. Из тумана заклинькали колокола колоколинок множества здесь торчавших капел, линии снегов опускалась с суровых высот до крыши над нами торчавшего дома. Мы, не выдержав холодов, убежали в Тунисию и застряли в селе Родес, оказавшись в плоскокрышном арабском домике о трех этажах в комнатушках, пестреющих изразцами. Но наш разговор о путях здесь продолжился, созерцающим удивлением были исполнены мы, отдаваясь чтению краеведческих книг, посвященных Магрибу, Тунисе, Алжир, Марокко. Все прочее заволоклось туманом, из которого порою грозило нам будущее в виде Москвы, нас съедающей. Ася боялась Москвы. Что общего между ней еще девочкой и сидейшим Рачинским, зафыкавшим на нас дымом, или парой, которую она называла Булдяевы, не умеючи различить особей пары. Она волила новой жизни, ужасаясь косматому быту тогдашней Москвы. Булдяевы подразумеваются Сергей Булгаков и Николай Бердяев. Нас тянуло в Бассору, имеется в виду Басра, город и порт в Месопотамии в 110 километрах от Персидского залива, в Багдад, и ожидал нас зеленый стол, заседание, окурки в массивных пепельницах. Я проводил бессонные ночи над измышлением способов осуществить наш побег из Москвы и даже делился по этому поводу мыслями с Метнером, ответившим мне откровенным негодованием. Тогда я, подставив спину Европе, умопостигаемо увидел Сахару, назвавшую. Как великолепен Родес, когда солнце склоняется, он под ногами, блещут чуть розоватые на заре, а днем белоснежные кубы домов и башенок. Через белые стены заборов бьет пурпур цветов в пустую кривую уличку, вон справа шелест серебряной чаши оливок. Вдали розоватый пух расцветающих миндалей, за которыми распростершие объятия с востока на запад Тунисский залив, выбегающий Карфагенским мысом. Я только что перечитал здесь Саламбо Флобера и знал две горы, что смыкались справа и лиловели, место приношения человеческих жертв. Они образуют ущелье, в котором Гамилькар Барка некогда отбивался от Сципиона, защищая город. Родес, переименованное арабами римское местечко, Перратте, посредством весел. Оттуда переправлялись на лодках в Карфаген. Позади нас горы Захуана с остатками римского водопровода, они еще багрянеют, а над Родесом легко лиловые сумерки. На сухую землю мы бросили плед, на котором сидит Ася, в цветных шелках, зарисовывая ствол каменного дуба, равного 5 стволам, сбоку берберы в полосатых, серо-коричнево-черных плащах с остроконечными капюшонами гонят стадо. Скачет синий уджакский всадник. Вот уже мы спускаемся в узенькой пустой уличке, выводящей на площадь, где 2 кафе прямо против нашего домика, берберы в голубых, розовых, белых, широкорукавных хитонах, в красных кожаных туфлях, в чечьях, рот круглых фесок, обмотанных белоснежной кисеей, уселись на циновках в картинных позах, а кисти цветов свисают у них из-за ушей на лоб, иные в белейших плащах, иные курят, иные играют в шашки, медленно плывет мимо Али Джалюли в бирюзовой тоге с посохом в руке. А накинутый белый плащ развивается лепесточками складок, с поклоном прикладывает он руку к груди и потом бросает ее в нашу сторону. Али Джалюли — сама история Тунисии. Едва ли не министр в эпоху господства беев до оккупации Тунисии. Составляет он заговор на жизнь бея, но заговор открыт, он бежит и возвращается лишь после оккупации нищим. Богатства его конфискованы туземную властью. Теперешний бей имеет при себе кукольных туземных министров, среди них министр финансов брат Али. В Родесе есть вилла с райским садом, с клетками газелей. Я спрашиваю, чья вилла? Джалюли, отвечают мне. Чьи эти рощи? Джалюли, отвечают мне. Но Джалюли умер только что. В дни, когда я поселился в Родесе, роскошества эти переходят к нищему арабу, знакомцу нашему. Седобородый профиль его полюбился нам, и он благосклонно поглядывает на нас, он шлет нам селям, он Асю зовет в гости к дочери, он обещает нам покровительство свое до самого Тимбукту, если бы мы захотели кануть в пустынь. Наш выбор падает на Египет. Письма, обещанные нам Али Джалюли, пока что не нужны, но Туат, прилегающий к Тунисии с юга, — ближайшее будущее. Так мы решаем. Туат — группа оазисов в Сахаре к югу от алжирской провинции Константины. Вечера становятся уже знойными. Как завлекательны звуки там-тама и стой вон кофейнки, которые под ногами, на крыше мы. Там арабы слушают захожего сказочника. Март бьет каскадом цветов. В окрестных рощах забелела палатка кочевника, верблюд рядом с ней жует траву, сельские берберы запирают двери домов. Пойдет теперь воровство. Палатка кочевника, припертого побережьем Средиземного моря, есть знак того, что уже недалеко от нас все выжжено, приближается знойное, всеопаляющее тунисское лето, и уже подувает сирокко на нас, скоро злей закусаются скорпионы. Фалангу недавно я расщемил на стене.